остановилась на том, что его высек князь Трескова-Обухов. Через 2 года дядя с помощью денег выдержал гимназический экзамен и в течение нескольких лет мечтал сделаться учителем русской словесности. В те времена у нас большая часть юношей, начитавшихся русских журналов и потому считавших себя передовыми людьми, думала сделаться учителями русской словесности. Предмет казался им легким. Вызубрив адрес-календарь русских писателей, составленный Гречем, они могли ораторствовать сколько душе угодно и открывать миру разные современные взгляды, плохо понятые и легко понадерганные из критических статей, стоивших их авторам усидчивого труда, здоровья и часто очень неприятных объяснений по поводу какой-нибудь лишней истины. Юноши понимали, что после Колумба легко открыть Америку, и брались за этот труд. Дядя тоже перечитывал журналы, ездил на лекции разных профессоров. Грезилось ему, что и сам он будет профессором. Публичные лекции, толпы слушателей, рукоплескания, слава, издание его портрета и тому подобные прелести являлись в его грезах. Но грезы так и остались грезами. Горячка скоро охладилась предстоящим трудом, и дядя стал ругать профессоров. Выздоровление его от горячки случилось в то время, когда я поступил в Эннское училище и в душе проклинал науку. «От лекций наших профессоров мертвечиной пахнет», — говаривал при мне дядя моему отцу. «Дядя правду говорит», — думалось мне. «От наших учителей тем же воняет. Они заражают своей гнилью молодые здоровые организмы, делают из них мертвецов, бессмысленные машины, точно такие же, как они сами. При настоящем положении нашей науки ее нельзя любить. Она делается пугалом». Точно пугалом. Мысленно соглашаюсь я с дядей и удивляюсь его уму. Ее еще может переварить неопытный молодой ум, воображающий, что корень всякого учения горек, но плоды его сладки. Но мы, нузотр, наш брат, богатые житейским опытом, знаем, что и плоды-то не сладки у нас. Простора нет для их созревания. Видно, приходится покориться своей судьбе и, склонив голову, уступить общественному коснению. Но вот отец поднимает свою голову, склоненную над работой во время речи дяди, и говорит с горькой насмешливостью: «Легкое ваше дело, господа сеятели!» И снова наклоняется к работе, вбивает гвоздики, сглаживает их верхушки напилком. «Попробуй», — отвечает дядя, — «тебе хорошо с твоими узкими, мещанскими, извини за выражение, взглядами на мир. Ты, как крот, зарывшись в своей подземной норе, всем доволен, потому что ты сыт, одет и в тепле. Мне этого мало. Если бы ты чувствовал всю пошлость, всю гадость нашей общественной жизни, служебных отношений, чиновничьей деятельности, и ты заговорил бы то же, что говорю я». Говорить легко, работать трудно. Отец оставляет напилок и прямо глядит на дядю. «Ведь ты на все гадости смотришь от нечего делать и рад переворачивать разную дрянь. Это легко. На это стало бы и моего мещанского ума. Попробуй сам послужить и остаться чистым и показать грязи, что она грязь. Послужи и...» «Служить бы рад, прислуживаться тошно». «Значит, совсем не надо служить?» «Хороша логика. Только с нею немного добра сделаешь», — смеясь, отвечает отец и начинает невежливо стучать молотком, чтобы прекратить разговор. Дядя кусает губы. «Зачем же он не возражает отцу?» — размышляю я. И мне делается досадно на дядю, что он сконфузился, я даже начинаю краснеть за него. Мне непонятно, что он говорил пошлости. И сколько подобных пошлостей слышал я потом от наших паркетных болтунов.